Глава 31. Проснулась, когда принц осторожно перехватил меня, превратившись в человека. Мы снова были в его замке, в его покоях. Он прижимал меня к горячему обнаженному телу, местами запеклась кровь, местами наливались синяки, затягивались остатки новых ран поверх старых. Но мне было так хорошо на его сильных руках, слишком хорошо. И он тоже не собирался выпускать меня из объятий. Как и в тот раз, направился прямиком по лестнице вниз и в бассейн, но с бортика прыгать не стал. Поставил меня возле самой воды, взялся за тесёмки красного платья, что я надела, казалось, целую вечность назад, осторожно спустил его с плеч, которые тут же покрыл поцелуями. А когда оно пеной осело к ногам, скользнул пальцами по поддерживающему корсету. «Белье твоего мира мне нравилось больше», — шепнул, расстегивая многочисленные крючочки. Я глянула в его глаза и утонула в них. Намерения огненного не вызывали сомнений, но я поняла, что не в силах больше сдерживаться и сдерживать его. Не хочу и не вижу смысла. Даже слова, что он, наверное, безумно устал, так и не добрались до моего языка. Желая его просто невыносимо, я ухватилась за сильные плечи, позволяя раздевать и ласкать себя, неминуемо вспоминая наше безумие под водопадом. Но сейчас все было еще острее и сильнее, потому что происходило в реальности, а не во сне, и я ожидала слияния наших физических тел не меньше, чем тогда магических. Его движения были мягкими и настойчивыми, нетерпеливыми и в то же время томительно медленными, будто он хотел прочувствовать каждую секунду и давал прочувствовать мне. По телу пробежали мурашки, когда его пальцы осторожно коснулись трусиков. Не выдержав, я ухватилась за мощные драконьи плечи, казалось, никогда не устану любоваться его совершенным телом. Принц снова подхватил меня на руки, коснувшись губами живота, и осторожно занес в бассейн. Теплая вода омыла нас, он опустил меня на дно там, где помельче. Волосы сплелись, красный и золотой, словно языки фантастического пламени, усиливая и дополняя друг друга. «Лада», — прошептал, рассматривая меня мерцающими глазами. Нежно коснулся щеки пальцами, потом губами, сначала осторожно, будто я бесконечно хрупкая, но вдруг словно прорвалась плотина, и его поцелуи сделались требовательными, горячими, жадными. «Ты моя, Лада», — проговорил, крепко прижимая меня к себе, перевернулся, сев на дно. Оперся спиной о гладкий бортик и притянул меня поближе. Не выпуская из горячих объятий, принялся ласкать мою грудь, оставлять горячие касания губ на шее и плечах. И я совершенно забыла, что мое физическое тело все еще девственно, помнила только нашу первую и единственную горячую ночь в волшебном гроте, сумасшедшие ласки и бесконечное желание продлить наслаждение. А Лорен тяжело дышал, не сводя с меня взгляда, придержал за бедра, усаживая на себя, помогая занять удобную позу. Я так сильно его хотела, в животе скручивались такие огненные спирали, что ему даже говорить ничего не пришлось. Только руки нежно, уверенно ласкали мое тело, находя самые чувствительные точки. Ощущая его порывы, сливаясь в едином желании, я прижалась к нему. Он повел бедрами, помогая, мягко проводя меня через мой первый раз снова. Я с удовольствием отдавалась его направляющим движениям, приподнималась и опускалась, ощущая ответные порывы, подхватывала ритм, сжимая сильные плечи, наслаждаясь касаниями. Боли не было, остался лишь огонь, наша сплетенная магия и долгожданные фейерверки удовольствия. В животе что-то горячо и бурно зашевелилось, но не успела я испугаться и схватиться за него, как Алурен еще сильнее прижал меня к себе. «Все хорошо», — пробормотал. «Теперь все правильно, как надо». И я поверила, прильнула к нему, слыша сумасшедшее биение сердца, кожей к коже, щекой к щеке, с удовольствием отвечая на страстный поцелуй, наконец-то ощущая его полностью и безраздельно своим. «Ладелин», — — шепнул принц, перебирая мои мокрые пряди, прижимая меня к себе. «Ты же выйдешь за меня замуж». «У тебя остались сомнения?» — усмехнулась я, коснувшись губами сильной груди. «Нет», — отозвался Алуран. Мы еще нежились в воде, уставшие и счастливые, разомлевшие и почти задремавшие, когда Алурен вдруг встрепетнулся. «Фениксы вернулись!» Несмотря на усталость, сон как рукой сняло. Сапра доложила, приподняла я бровь. Алурен кивнул, заметил выражение моего лица и засмеялся, коснувшись пальцами моей щеки. «Да, я отдаю ей приказы мысленно, не более. Она превосходная служанка, и в другом амплуа мне неинтересно». «Ох, они правда уже тут?» Я подхватилась, бросилась к изящному шкафчику с полотенцами. Усмехнувшись, Лурен догнал меня, прижал к себе мое мокрое тело. Изнутри, из живота, уже почти привычно ответила теплая волна. «А если будет не дракон?» — пробормотала я. «Я ведь по-прежнему не представляла, что получается из таких союзов». «Главное, наш», — поцеловал мои мокрые волосы мой принц, вытер меня полотенцем, повел рукой, как при первой встрече у водопада, высушивая волосы. После принялся за себя, едва завернул свое полотенце вокруг бедер, как появилась Сапра с очередным красивым нарядом для меня. На этот раз нежно-золотистое, почти белое платье с россыпью драгоценных камней по лифу. Что-то не припомню такого в своем шкафу. Я покосилась на Алурена. Похоже, кому-то нравится наряжать меня и видеть красивой. Но промолчала. Пока Кикимора помогала мне нарядиться и подобрать туфли, Алурен успел одеться в красивый официальный костюм все тех же огненных оттенков. Сапра сделала укладку мне, потом соорудила прическу принцу, особенным образом подняла волосы вверх, чтобы закрепить в них знак в виде языка пламени, символ огненных драконов. Впервые видела я столь официальное убранство на Шессе Дельгаре. Похоже, он хотел произвести впечатление на мою неожиданную родню, но, по-моему, он его давно уже произвел, иначе нас не отпустили бы. Пока Сапра ловкими движениями подбирала волосы принца, я вспомнила про бухгалтерские книги, которые так и не успела до конца изучить. Даже прошлась по комнатам, чтобы отыскать, они лежали там, где я их оставила, помчавшись к Алурену. «Что?» Принц нашел меня тут же, стиснул в объятиях и несколько раз поцеловал. «Решила изучить отчеты градоправителя Арры». «Эстер докладывал», — кивнул Алурен. «У него изъяли еще одну какую-то книгу». «Все-таки нашли». «Теперь это не имеет значения, когда сердце мира наполнено, нищеты нет». «То есть ты спустишь ему это с рук?» Обернулась я к принцу и заглянула в глаза. «Разумеется, не спущу. Я разрешил Эстру его задержать и обязательно разберусь во всем. Просто хочу, чтобы ты не волновалась за голодных детей». «Но получается, если снова что-то случится, и мы не сможем наполнить сердце, дети опять начнут голодать, как самые незащищенные. «Я позабочусь», — начала Лурен, но я перебила его. «Не сомневаюсь, что ты позаботишься, но надо заняться экономикой для подстраховки, не делая это, до такой степени зависеть от наполненности сердца». «Если сердце пусто, ничто не поможет», — отозвался принц, после улыбнулся. «Но мы попробуем, все обязательно попробуем. Идем». Вопреки своим словам, он прижался губами к моим губам, унося в очередной сумасшедший поцелуй. По телу пробежала дрожь, напоминая, что теперь мы с ним связаны целиком и полностью, и магическими телами, и физическими. Фениксы дожидались нас в том же саду, куда и самый первый день привел меня Ал, чтобы представить как свою Италию. Но сегодня я уходить раньше времени не собиралась, да и ледяная невеста больше на горизонте не маячила. Братья, отец и мать, они так и прилетели, только золотого мага с собой не захватили. Он, наверное, остался со своими собратьями из Осмага. Фениксы казались уставшими, измотанными, но довольными. «Арита», — пробормотала я, приближаясь к королеве Невелин, та обняла меня, крепко прижав к сердцу. «К сожалению, мы не смогли помочь ей, детка. а действие драконьей харизмы не исцелит даже Феникс. Если бы это были просто чары приворота или контроля, то мы смогли бы их снять. Но харизма — это расплата драконов за тройную людскую Наи, которая сплетается в их душах. «А мои дети?» Тут же воспользовалась я случаем. «Ведь союзы фениксов с драконами наверняка бывали, хоть когда-нибудь». «Бывали, конечно. Наша Наи достаточно сильна и не требует вмешательства еще одного человека. Но и сила феникса тоже сильна. В такой паре обычно дети рождаются по двое. Непременно ребенок-дракон и ребенок-феникс. Правда, я ни разу не слышала, чтобы пара беременела через магические тела, поэтому не могу точно сказать». Сама того не желая, я смутилась. Уже не только через магические, уже все вполне естественным путем. Нивелин глянула на меня, на Алурена, но сказать ничего не успела. К нам вышла Шесса и Верана. Все еще слабая и бледная, она ни за что не пропустила бы такой ужин. Мне пришлось всех друг другу представлять, потом Алурен пригласил нас за стол. «Что стало Шессом Алтура-младшим?» — поинтересовался, усаживая меня рядом с собой. Моим родителям уступили второй почетный торец, а Шесса и Верана села слева от своего сына. «То, чего и заслужили ледяные», — жал зубы Ладевар. «Жаль, проклятие подействовало слишком быстро, но для его отца мы заготовили более длительное и изощренное. Никто не может безнаказанно украсть ребенка Феникса. А Смак отстранил ледяных драконов от власти. Их задачей теперь будет наблюдать за Ледяной горой, пока не докажут, что им снова можно доверять», — добавила Нивелин. «Едва ли их устроит такая участь. Драконы накопили много силы», — отозвался Алурен, потеряв подбородок. «Наверняка захотят вернуть власть силой». «Но вся их сила не поможет спрятаться от проклятия Феникса», — широко улыбнулся Мишвар. «И Каманию я все же пока придержу в темнице. В конце концов, она покушалась на мой кокон. А какое преступление может быть серьезнее? Заодно будет аргумент в спорах с Ледяным». «А как же внутренний зверь?» — бросила я взгляд на Шессу и Верану. Помнится, именно это она считала основным препятствием нашему союзу. «Я справлюсь с драконом», — мрачно отозвался Алурен. «С ним не нужно справляться», — усмехнулась Шесса и Верана. «Твой дракон любит Ладу не меньше, чем ты. Я чувствую это. Драконы обычно признают только драконов, но твой... Уверена, тут больше не о чем волноваться». Я счастливо обернулась к принцу и обнаружила радостную улыбку на его лице, даже фениксы отразили ее. Постепенно напряжение прошло, мы разговорились, фениксы расспрашивали о нашей первой встрече и моем втором мире, я об их собственном, а Лорен — о прошлом своего. Засиделись далеко за полночь, болтая обо всем, незаметно разговор перебросился на свадьбу. Я боялась, что Ладевар начнет отговаривать или убеждать подождать. Впрочем, похоже, обесчещенная дочь казалась ему большим злом, чем дочь замужняя. «Вы же приедете к нам, чтобы провести свадьбу и по нашим традициям», — проговорила Нивелин с такими глазами, что отказать ей было решительно невозможно. «Обязательно, мама». Слово как-то само собой вырвалось, но королева вдруг всхлипнула и бросилась из-за стола обнимать меня. «Мне и самой очень хочется путешествовать по миру фениксов», прошептала я, прижимаясь к ней, и действительно начиная ощущать, что эта женщина мне самая родная и близкая. «Как только наведем порядок в своем мире».